Глава 16. Важная встреча. Назима. Сегодня я сама себе джин. Делаю глоток пряного кофе и улыбаюсь, жмурясь от еще теплого осеннего солнышка. В парке по дорожкам гуляют мамочки с малышами. Я представляю, как через год буду гулять так же. А еще мне хочется позвонить девочкам из института и сказать, что со мной все хорошо. Волнуются, наверное, хоть я официально и уволилась. Но номера остались в старом телефоне, как и номер гинеколога, с которой я столько лет пыталась родить Аязу ребенка. Сдавала анализы, мучила себя. Из раза в раз все было хорошо, но мимо. Кстати, было бы неплохо и сейчас сходить уже на УЗИ. Сдать анализы, встать на учет, но... Кашусь на соседнюю лавку, где сидит мой охранник-водитель. Как это сделать при нем? А, собственно, почему нет? Ты взрослая беременная женщина, Назима. Стесняться этого будешь? Оно, слава Аллаху, не рассосется. Злюсь сама на себя. Решительно встаю с лавки и подхожу к Валерию. Домой? Встает он мне навстречу. Нет, мотаю головой. Извините, пожалуйста, а мы можем заехать еще в одно место? Конечно, куда пожелаете, отзывается мой охранник. Это медицинский центр. Решаюсь я сразу его предупредить. Вам нельзя будет пройти со мной в кабинет. Хмурится Валерий. Хорошо, я буду ждать вас в коридоре. Спасибо, с облегчением выдыхаю. Через практически час пробок мы останавливаемся на парковке большой частной клиники. Мне немного неловко от того, что Валерий следует за мной по пятам в гинекологическом отделении, потому что женщины, очевидно, принимают охранника за моего супруга и провожают нашу пару злыми завистливыми взглядами. Я чувствую их пулями в спину. Глупые. Если бы все женщины уважали друг друга, то мир был бы ощутимо счастливее. Все же просто. Не делай и не желай другой то, чего не пожелала бы себе. Но, к сожалению, это не их вина. В мире, где мужчина добровольно теряет авторитет, позволяя женщине решать и выполнять свою работу, неизбежно, что женщины начинают конкурировать между собой. Вот такой гендерный кардебалет. Хорошо, что в моей жизни был сначала папа, потом брат, а теперь есть еще Константин. Хоть от их взглядов я и замираю, как испуганный сурикат, но в глубине души не боюсь. Наоборот, очень уважаю и благодарю за то, что они позволяют мне оставаться женщиной. Назима. Меня вдруг окликает Валерий. Оборачиваюсь. Да? Вы плохо себя чувствуете? Хмурится он. Если нужна медицинская помощь, то я бы рекомендовал проехать в другую больницу. Я свяжусь. Нас примут сейчас же. «Это по-женски», – отвечаю, опуская глаза в пол. Щеки вспыхивают. Я не привыкла объяснять такое мужчинам. «Здесь работает мой знакомый врач. Она примет». «Ясно», – отзывается мой охранник и дальше больше вопросов не задает. Сопровождает меня до ресепшн и останавливается возле стены, не доходя до стойки несколько шагов. «Здравствуйте. Я обращаюсь к девушке почти шепотом». «Подскажите, а Романова сейчас на приеме?» «Здравствуйте, минутку». Отзывается она, щелкая компьютерной мышкой. «Да, 10-й кабинет. Вас записать?» «Нет, не нужно», – качаю головой. «Мне срочно. Она примет. Просто дайте, пожалуйста, карточку. Моя фамилия Адашева». «Хорошо». Девушка откатывается на стуле к шкафу. «Давно у нас были?» «Примерно 3 месяца назад», – отвечаю. «Так». Тянет она задумчиво. «Нашла». Восклицает и подкатывается обратно. «Держите. Кстати...» Снова кликает мышкой. «Вам повезло. У Калерии Викторовны сейчас окно». «Спасибо большое». Говорю с чувством. Забираю папку с картой и спешу дальше по коридору. Возле кабинета моего врача действительно сейчас никого нет. «Валерий, тихо прошу охранника. Посидите здесь, пожалуйста». Показываю ладонью на стулья возле стены. «Минуту». Он огибает меня, стучит в кабинет и сам распахивает дверь, засовывая голову в образовавшийся проем. «Мужчина, вы ко мне? Проходите, раздевайтесь». Слышу я насмешливо удивленный голос своего врача и едва успеваю прикрыть документами улыбку, потому что Валерий отлетает от кабинета, как ошпаренный. «Все в порядке», – бурчит и отходит к стене. «Спасибо большое», – отвечаю ему и забегаю в кабинет, плотно закрывая дверь. «Здравствуйте», – выдыхаю, замирая на пороге. «Здравствуйте», – кидает мне врач, не отвлекаясь от заполнения чьей-то карты. «Сами на стул, документы мне на стол, и слушаю». Выполняю все по списку и жду, пока Калерия Викторовна освободится. Она привычным движением снимает очки, закрывает папку и поднимает на меня глаза. «Да ладно!» – тянет, добавляя голосу Абертона. «И не проси. Больше издеваться над собой не позволю. Вот тут!» Она без сантиментов стучит пальцем по голове. «Тебе лечить надо. Захотеть, понимаешь?» «Я не обижаюсь. Даже наоборот. Хочу ее сейчас просто расцеловать». «Вот чего улыбаешься?» – хмурится она. «Бледнющая! Опять, наверное, ни черта не ешь. Гемоглобин рухнул». Берет с подставки бланк и пишет мою фамилию. «Беги сдавай, пока лаборатория не закрылась. Они сегодня до 4:00». «И ХГЧ». Добавляю, перебивая ее. «Да ладно!» – откидывается врач на спинку стула. «Ну, поздравляю! Пошли смотреть, чего вы там наделали. Муж-то рад?» Встает из-за стола и идет мыть руки. «А я за больше нет», — говорю тихо и опускаю глаза. «Так ты не от него, что ли? Погоди». Она закрывает кран и подходит ко мне, вытирая руки салфеткой. «И без платка пришла. Я потому и не признала тебя сразу. От другого мужика? За дверью?» «Нет», — мотаю головой и закусываю губу. «От Аяза, но мы...» — подбираю слова. «Мы развелись. Он поступил очень плохо и, в общем, ему после огнестрела делали операцию, и он не пришел в себя». «Да слава богу!» – вдруг перекрещивается врач. «Уж прости, но ты до брака и ты в браке – это были два разных человека». «Да уж». Вздыхаю и начинаю стягивать через голову платье. «А это что?» – с дрожью в голосе спрашивает женщина и перехватывает мое запястье. «Да убери ты платье это!» – рявкает, выхватывая его из моих рук. «Тебе помощь не нужна, девочка? У меня есть хороший центр для женщин». «Нет, спасибо». – заставляю себя улыбнуться. «Уже все хорошо, правда». «Сдох и черт с ним!» – ворчит она себе под нос, наклоняясь к тумбочке за перчатками. «Ну что замерла?» – спрашивает уже совсем другим, доброжелательно свойским тоном. «Забыла, куда ложиться надо?» «Нет», – отвечаю и радуюсь смене неприятной темы. Расстилаю на кушетке рядом с аппаратом УЗИ пеленку и ложусь. «Раз, два, три, четыре, пять», – тянет Валерия Викторовна, надевая на датчик УЗИ защиту. «Я иду тебя искать». «Выдохнула», – командует мне. А я отворачиваюсь к монитору и кусаю губу, чтобы не засмеяться в голос. «Какое тут выдохнуло!» «Так, а он и не прячется», — говорит она довольным тоном. «У меня в груди расслабляется уже давно стянутый узел, который был все время от момента, когда я сдала тест, и не позволял мне поверить в беременность полноценно. Мало ли что, я будто не привязывалась душой». «И как дела?» — спрашиваю я охрипшим голосом. «Все хорошо», — отвечает врач. «Сердечко в норме. Размеры тоже. Вот, смотри». Она разворачивает ко мне монитор сильнее. Я впиваюсь в него глазами и чувствую, как по щекам начинают течь слезы. «Маленький какой!» – шепчу. «Да, и страшненький, как креветка». С улыбкой кивает Валерия Викторовна, разворачивая экран обратно к себе. «Ну-ка, слезы стерла, а то больше не покажу». «Я не плачу». Мотаю головой, вытирая со щек соленые капли. «Ну, тогда вытирайся, одевайся». Она подает мне рулон салфеток и встает со стула. «Сейчас по анализам все напишу». «Калерия Викторовна», – окликаю я ее, прикрываясь платьем. «А можно вас попросить ничего в карте не писать?» «Почему?» – настораживается она. «Я бы не хотела, чтобы пока кто-то знал о малыше». Отвечаю честно. родственники в том числе. А вы сами понимаете, что деньги вскрывают любые замки. Я пока живу с охраной». «Поняла», – вздыхает она. «Тогда анализы сдашь просто под номером. Его буду знать только я». «Спасибо большое», – говорю ей и, повинуясь порыву, касаюсь руки. «За все». Короткий, но громкий стук в дверь заставляет меня вздрогнуть. «Войдите», – отзывается Калерия Викторовна. Дверь открывается. «Извините». Валерий заглядывает в кабинет. «Все нормально? Очень долго». Неуверенно мнется. «Я уже выхожу». Успокаиваю его. Забираю направление на анализы. Прощаюсь и под внимательным взглядом охранника покидаю кабинет. Почему-то даже не сомневаюсь, что Константин уже поставлен в известность об этом визите. Ну и ладно. Улыбаюсь, незаметно поглаживая живот. Зато точно знаю, что все хорошо. И только я сажусь в машину, мой телефон начинает звонить. Сердце замирает, пока ищу его в сумочке. Мне кажется, что это Тихомиров, и сейчас он будет задавать вопросы. Мысленно выстраиваю внутри себя броню и почти как мантру повторяю, что быть беременной – это не стыдно. Это очень почетно носить в себе человека. И ни один мужчина в мире не имеет права меня в этом упрекнуть. Наконец-то достаю телефон, но на экране вижу незнакомый номер. «Валерий!» – окликаю своего водителя и пододвигаюсь ближе к передним сиденьям. «У меня звонит телефон. Дело в том, что этот номер знают только два человека. Ну, три вместе с вами». «Поправляюсь. Дайте мне». Протягивает руку мужчина. Не отрывая взгляда от дороги, забирает у меня телефон и принимает вызов. «Алло!» – зажимает трубку между ухом и плечом. Несколько секунд слушает, а потом передает ее обратно. «Это из отдела кадров звонят. Поговорите. Тихомиров дал телефон». «Алло». Отвечаю настороженно. «Здравствуйте». «Здравствуйте, Назима Тимуровна». Слышу в трубке приятный голос. «Меня зовут Дарья. Я из отдела кадров компании Тихомирова Константина Петровича. Мы бы хотели пригласить вас на собеседование, скажем, завтра в 12. Вам будет удобно?» «Да, спасибо большое. Что мне нужно иметь при себе?» Отзываюсь, находясь в легком недоумении. «Почему Константин не пригласил меня сам?» «Только паспорт», – отвечает женщина. «До завтра». «До свидания». Я отключаю вызов. Оказавшись дома, я весь вечер занимаюсь тем, что перетряхиваю свой небогатый гардероб. Мне хочется подобрать что-то очень приличное, деловое, чтобы не привлекать излишнего внимания, но при этом красивое. И чтобы не выглядеть, как сбежавшая из восточного мультика принцесса. Останавливаюсь на бежевом костюме с пиджаком и юбкой-брюками. Под пиджак выбираю тонкую черную водолазку. На пиджак прикалываю брошь. Критически оглядываю себя в зеркало. И признаю, что действительно бледновато. Врач права. Но макияж спасет положение. В постели я долго кручусь с бока на бок. То пытаясь прислушаться к ощущениям и почувствовать малыша, то представляю, какой Константин на работе. Будет ли там относиться ко мне так же особенно или не будет замечать, как рядового сотрудника? Со вздохом натягиваю одеяло на голову. Но вот как его отпустить? Как не думать о чужом мужчине? Та самая страсть, от которой женщины теряют голову и себя, а потом плачут. Засыпаю я все равно, думая о Константине. Мне снятся его руки, губы. И как он снова ловит меня на кухне. Зажимает, целует. «Мамочка!» Просыпаюсь от этого явственного чувства с колотящимся сердцем и падаю обратно на подушки. 8. Это хорошо, что я проснулась. Нужно собраться, сдать анализы и успеть позавтракать перед собеседованием. Приведя себя в порядок, набираю Валерия и сообщаю ему, что готова ехать. Он говорит, что сегодня со мной будет Вадим. Это меня немного смущает, но я переключаюсь, напоминая себе, что люди работают, им надо отдыхать. А я не стесняюсь.